Не скажете, и вновь я не стану говорить, что вы ошибаетесь. Видите ли, полиции не следует делать такие скоропалительные выводы. Для полиции каждый мужчина может быть лжецом, как и каждая женщина. Я не могу принимать как истину в последней инстанции ни показания Клайдов, ни Платта, ни ваши, но если вы все говорите одно и то же, возможно, сие соответствует действительности. Вы вот только что сказали мне, что во вторник вечером в 9:35 Платт был в определенном месте вместе с вами, мистером и мисс Клайд. Если он там был, то в 9:45 не мог находиться в другом месте на расстоянии 35 миль от Нортон-Сент-Джайлса, и тогда он более меня не интересует. Поэтому мы, с вашего разрешения, только удостоверимся, что вы сказали правду, то есть в 9:35 находились в Нортоне. Надеюсь, вас это не обидит? Отнюдь. Тогда поехали. Я предупредил их о нашем приезде. Они спустились к патрульной машине. Водитель-констебль изучал карту. «Нашли дорогу, Льюис?» «Вроде бы туда можно добраться двумя маршрутами, сэр. Не знаю, на каком остановиться». «Может, мистер Карстерс нам подскажет?» Артур уже собрался сказать, что ехали они в полной темноте, потом вспомнил. «Мы ехали через Бартон-Лэнгли», — уверенно ответил он. «Точно. Я тоже склонялся к этому варианту». «Хорошо, в машину». Войдя в комнату, он словно вернулся домой. Картина, две картины, шахматы на столике у окна, мистер Клайд, раскладывающий пасьянс, Лидия в кресле у камина, вышивающая крестик. «Я привез вашего приятеля», — объявил инспектор, и глаза Лидии радостно вспыхнули. «О, как замечательно!» — она поднялась, протянула Артуру руку. Старик усмехнулся. «Привет, юноша. Приехали отыгрываться». Инспектор вел себя предельно тактично, переведя разговор на Роджера Платта, и старик сердито проворчал. «Да, вам надо бы приглядывать за этим джентльменом. Сущий дьявол, никогда не знаешь, что он учудит в следующий момент. А в чем дело? Он ни на кого не наехал, когда отвозил домой мистера Карстерса?» «Разумеется, нет, дорогой», — поспешила ответить Лидия. «Я просто не понимаю, в чем дело». «Мы лишь хотим получить подтверждение его показаний, мисс Клайд», — успокоил ее инспектор. «Вы знаете, как это бывает. Один приятель рекомендует книгу, и вы думаете, такая ли она интересная. Когда ее рекомендует второй, вы говорите себе, ее надо обязательно прочитать. Если тоже вы слышите от третьего, вы просто идете в магазин. С уликами та же история». И вскоре Артур уже прощался с Лидией, даже с двумя Лидиями, одной на портрете, второй в жизни. Он сел в патрульную машину, предчувствуя, что больше не увидит ни первую, ни вторую. «Итак, во вторник вечером в 9:35 вы были в этом доме, мистер Карстерс?» «Да». «Играли в шахматы с мистером Клайдом, когда пришли мисс Клайд и Платт?» «Да». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Это хорошо». В голосе инспектора Уэллса явно слышалось разочарование, и он заговорил о футболе.